Прежде трояне напали громадой, предшествовал Гектор. Словно как в устьях реки от великого Зевса ниспадший, вал при истоке огромный ревет, и высокие окрест воют бригад валов, изрыгаемых морем на сушу, столько был шумен подъятый троянами клик. Но Данаи в круг Менетида стояли единым кипящие духом, крепко сомкнувшись щитами их медными. Свыше над ними окрестых шлемов сияющих страшный разлил громодержец мрак. Никогда Менетид ненавистен владыке бессмертных не был, доколе дышал и служил Эокиду-герою. Не было богу угодно, чтоб с недью псов элеонских стал Менетид, и воздвиг он друзей на защиту героя. Первые сбили трояне ахейских сынов быстрооких. Тело оставя, побегли они, но ни воя меж ними трое сыны не сразили, надменные, как не пылали. Тело ж они увлекли. Но вдали от него и Данаи были недолго. Их всех обратил с быстротою чудесный сын Теламона и видом своим, и своими делами всех аргивян, превышающий после Пелида героя. Ринулся он сквозь передних могучестью вепрю подобный, горному вепрю, который и псов, и младых звероловцев, всех обращаяся быстро, легко рассыпает по дебри. Так Теламона почтенного сын, Аякс благородный, бросясь, рассыпал легко сопротивных густые фаланги, кои уже окружили Патрокла, и сердцем пылали в стены городские увлечь и великою славой покрыться. Тело уж Гиппофоой, пелосгийского лефа рождения, за ногу торопко влек по кровавому поприщу боя, около глезны ужил, обвязавши ремнем перевесным. Гектору сим и троянам хотел угодить он, но быстро гибель пришла, и не спас ни один из друзей пламеневших. Грозно Аякс на него, сквозь разорванных толпищ обрушись, пикою в рукопаш грянул по медно-ланитному шлему. И расселся шелом густогривый под меденным жалом, быв пораженный огромным копьем и рукою могучий. Мозг по Аякса копью побежал из головы раздробленной, смешанной с кровью. Исчезла могучесть. Из трепетных дланей ногу Патрокла героя на землю пустил, и на месте сам он, лицом повалившийся, пал подле мертвого мертвый. Пал далеко от Ларисы родной. Ни родителям бедным он не воздал за труды воспитания. Век его краток был на земле, Теламонова сына копьем пресеченный. Гектор меж тем на Аякса направил сияющий дротик. Тот, хоть и впору завидел, от быстро несущейся меди чуть уклонился. Но Гектор с Хидией Фитова сына, храброго мужа Фокеен, который в славном Панопе домом богатым владел и властвовал многим народом, мужа сего поразил под ключом. Совершенно сквозь выю бурное жало копья и сквозь рама вверху пробежало. С шумом упал он надол, и взгремели на падшем доспехи. Мощный Аякс, бранодушного форка, Фенопсова сына, труп защищавшего Гиппофоя, ударил в утробу. Лату брони просадила, и внутренность медь сквозь утробу вылила. В прах повалившись, хватает рукой он землю. Вспять отступили передних ряды и сияющий Гектор. Крикнули громко Данаи, и Гиппофоя, и Форка разом тела увлекли и с рамен их сорвали доспехи.